у всех были в головах паразиты, и мы их вынимали и потом обменивались, у кого какой, побольше, поменьше, и пускали обратно в голову. Личный 20 век. Наталья Федоровна Лобанова, инженер-гидрогеолог, 1913 года рождения. Рассказывает о том, как ее родители в 1918 году обустраивали сельскую больницу под Москвой. Я родилась в 1913 году, 15 ноября. Моя мама была фельдшерицей. Мое первое воспоминание, как у меня появился отчим, доктор Петр Павлович Соколов, замечательный человек. И я его очень любила и звала Дока, потому что все звали его доктор. Первым я помню, как мы приехали в Ярополец к графскому дому графов Чернышевых, в котором Петру Павловичу Соколову поручено было открыть Ярополецкую больницу. Это было в 1918 году, в сентябре. Мы приехали на коляске. Нам открыли сначала ворота большие чугунные, потом открыли нам графский дом, который не был поврежден во время революции. И в доме все было так, как при графе, вся обстановка. Потом из этой обстановки для музея отобрали нужные вещи, остальное все осталось так, как там было. Ярополецкая больница должна была охватывать все население Волоколамского уезда. Тогда был в деревнях тиф и холера, и поэтому больницу нужно было все больше и больше расширять. И Петр Павлович Соколов был большой организатор, он сразу привлек 39 человек, специалистов из разных других мест. Был свой аптекарский пункт даже, потом было зубоврачебное, всякое хирургическое вспоможение. И было все налажено от нуля. В те годы ничего нигде не было. Представьте, первые операции делались при фитильках, при коптилках самодельных. Они были из льняного масла и ткани, которые свивали в виде фитилька. И больные лежали на соломенных матрасах. Матрасы шили из графских простынь. И было сначала 4 койки, а потом все больше и больше и больше. Лечили больных, которые привозили на подводах из всех деревень окрестных. Никому отказа не было. А для оспопребывания потом я еще маленькой девочкой ездила вместе с моей матерью по деревням. Мать приезжала со мной на подводе, меня оставляла гулять на улице, а сама садилась в избе и вызывала на оспопрививание по очереди крестьян. Делали 3 таких царапины ниже плеча на руке и выше локтя. И туда заливали вакцину. Без всякого шприца. В больнице никаких не было особых медикаментов. Если доставали для обеззараживания, то это была сулима. Если нужно было что-то такое стирать, то стирали без мыла, а в щелоке и кипячением уничтожали заразы всякие. Главным образом, все, что касалось потребности в сахаре, употреблялось белой сахарной свеклой. Я помню, как я на свадьбе была у крестьян, и там было так: чай из сухой сахарной свеклы, пирог, начиненный сахарной свеклой, потом сахарную свеклу туда-сюда и все прочее. Мама моя много раз вылечивала крестьянок своим собственным уходом. Так после уже войны я пришла в дом директора Краеведческого Ярополинского музея. Директору мать мне рассказала: ваша мама спасла мне жизнь. 19 лет я заболела тифом, меня положили в больницу, но нужно было остричь мою голову, поскольку тиф никого не разрешали. Тогда моя мать сказала: хорошо, не горюй, я сохраню твою косу, вымою ее в Сулиме, и потом, когда ты выздоровешь, тебе верну. Я ставлю тебе только над лбом немножко волосиков. Ты оденешь платочек, из-под платочка выпустишь косу, и все будет хорошо. И это подействовало очень благотворно на выздоровление. Потом был такой случай. Привезли в больницу пастушонка. У него на голове был вар. Вар застывший в виде шапочки. Варом его в шутку обмазали другие пастухи. И когда волосы выросли, то там завелось столько паразитов, что не было терпения и не знали, как избавиться. И они привезли в больницу. И мать взяла такие маленькие ножники и выстригала волосы между варом и головой. И отламывала кусочки, а потом произвела дезинфекцию. И так спасли этого пастушонка. А то чесалось невозможно, и сделать ничего было нельзя. Когда мои родители работали, я все время бегала по Ярополинским местам. Ходила одна в таком маленьком возрасте за грибами в лес, который был в 4 километрах и назывался Суворовским лесом. С ребятами мы играли в казаки-разбойники, и считался убитым тот, в кого попадал обломок кирпича. Мы лазали по деревьям, вынимали галчи, яйца и жарили их на раскаленных подсолнечными лучами железка и ели. И вообще я знала в ярополинских парках все уголки. Особенно меня привлекало после снеготаяния в одном месте очень ароматные фиалки. Я каждое таяние снега их разыскивала и помню их до сих пор. В Ярополце я начала учиться в школе и проучилась там 2 класса. У нас в классе было 40 человек. Мы там тоже были предоставлены самим себе. То есть у всех были в головах паразиты, и мы их вынимали и потом обменивались, у кого какой, побольше, поменьше, и пускали обратно в голову. Вот. А учительница нас там учила дробям таким образом: дети, принесите завтра по 10 картофелин каждое. Каждый из 40 человек принес 10 картофелин и ножики. Возьмите теперь маленькую картофелину. Это будет 1. Теперь возьмите другую картофелину, разрежьте пополам. Это будет 1 половинка и 2 половинка. Так мы с вами усвоили половинки. И так мы изрезали всю картошку. Она подала ведра, и мы 4 ведра отнесли ее корове. Записано в декабре 2014 года.